Глава 906. Строй Судзаку. На 17 уровне клана Избранных Бессмертным, когда Ташань уже собирался войти на 18 уровень, вокруг раздался эхом голос невероятной мощи. «Нельзя спускаться на 18 уровень!» Этот голос растекся вокруг, и Ташань тут же отбросила мощной ударной волной. Он отлетел сразу на 10 джанов и выплюнул фонтан крови. Большеголового точно так же отбросило назад, а в голове Лэй Цзы раздался удар колокола, и потом все опустило, он только чувствовал, как его относят все дальше и дальше назад. То же самое было и с Юнь Цюэ. Его уровень был самым низким, поэтому он только покачнулся, и его отбросило далеко назад, а он врезался в стену, выплюнул фонтан крови и сполз по стене на пол. Глаза Ван Линя сверкнули яркими вспышками. Когда этот голос приблизился, изначальная энергия в его теле пришла в движение. Он сам отступил назад на несколько джанов, но все же устоял на ногах и посмотрел прямо перед собой, хотя его лицо было очень бледным. Впереди пространство разошлось волнами, и из него вышел тот старый даос, похожий на Хуань Луна. В тот миг, когда он появился здесь, вокруг пронеслась волна жара, и трещины в земле застыли, и в следующий миг проход на 18 уровень полностью закрылся. Даос излучал величие всем своим видом, он не гневался, но от него чувствовалась мощь. От одного его взгляда все вокруг накрыло еще более сильной аурой, но только она почти сразу же исчезла, а затем собралась вокруг его тела, источая волны опасности. Едва появившись, он взмахнул рукавом, и в ту же секунду Юань Цюэ, Лэй Цзы, Ташань и Большеголовый почувствовали, как их накрывает волны ураганного ветра, а в следующий миг они просто исчезли на месте, отправившись за пределы подземелья клана Избранных Бессмертным. Зрачки Ван Линя сузились, в голове прокрутились сотни мыслей. Этот даос отослал наружу всех остальных, но его оставил. Наверняка у него был какой-то свой замысел. Его взгляд незаметно сверкнул. Он склонился в поклоне и с уважением произнес: «Ученик секты Хэн Юэ, Ван Линь, приветствует главу секты». Даос не то с улыбкой, не то без улыбки посмотрел на Ван Линя и сказал: «Где ты увидел свою главу секты?» Лицо Ван Линя не изменилось, и он сказал: «Если старший не признает этого, считайте, что младший просто обознался». Услышав это, даос расхохотался, затем спросил: «А в тебе есть что-то интересное, мальчишка? С чего ты взял, что я глава секты Хэн Юэ?» Ван Линь спокойным голосом ответил: «Когда младший был в землях демонического духа, я видел там один свиток с картиной, на которой был изображен старший». Даос как будто задумался на миг, затем хрипло рассмеялся и сказал: «Мальчик, нельзя вот так просто признать кого-то главой своей секты. Откуда у меня в учениках взялся потрясший регион Лотянь, истинный бессмертный Сюймо?» Ван Линь в душе содрогнулся, но никак не показал этого снаружи и мрачно произнес: «Младший обознался». В глазах даоса мелькнуло одобрение. Он был очень доволен ответом и выражением лица Ван Линя. Его взгляд сверкнул, и он спокойно произнес: «Обознался ты или нет, об этом поговорим позже. Но ты должен знать, что только что едва не совершил ужасную ошибку. На 18 уровне тебе не место, и особенно этим людям из клана Избранных Бессмертным, пришедшим вместе с тобой. И если они завладеют силой основ, не только на планете Судзаку, но и во всем регионе Альянса случится катастрофа». На лице Ван Линя отразилось только уважение и ни тени других мыслей, словно он добросовестно выслушивал наставления. Даос посмотрел на него, задумался на миг, затем сказал: «Ван Линь, я хочу спросить тебя, ты правда считаешь, что я прежний глава секты Хэн Юэ, а ты сам ее ученик?» Ван Линь замолчал, он с грустью вспоминал секту Хэн Юэ, ведь это была его первая секта, первая ступень на пути в мире культивации. Посмотрев на Даоса, он спокойно ответил: «Секта Хэн Юэ — это первая секта младшего, а планета Судзаку — это моя родина». «Вот как!» Взгляд даоса сверкнул, он мрачно сказал: «Что ж, если так, то что ты скажешь о звании истинного бессмертного во дворце Бессмертный Грома?» Его голос прозвучал как гром, и, кажется, в нем слышался гнев. Это были вынужденные меры. Ван Линь встретился взглядом с даосом, но в его глазах не было блеска, они были чистыми и ясными. Взгляд даоса словно мог увидеть сердце Ван Линя. Через какое-то время его выражение потеплело, и он сказал: Мне все равно, кем ты стал в регионе планет Лотянь и скольким сектам ты поклонился. Но ты должен запомнить одно. Пускай ты говоришь, что ты культиватор региона Альянса, но в первую очередь ты человек с планеты Судзаку. Перед лицом четырех святых ты ученик Судзаку, и пока ты помнишь об этом, я всегда буду твоим учителем». Ван Рин со спокойным лицом кивнул. «Эта война, сражение региона Лотянь и Альянса, она не имеет никакого отношения к моей религии четырех святых». Даос произнес это как бы невзначай. Ван Рин изменился в лице и посмотрел на него, но Даос больше не стал говорить об этом. Он лишь посмотрел на Ван Линя, подумал немного и сказал. «Ван Рин, раз уж ты увидел 17-й уровень, то наверняка уже догадался, что с твоей теперешней культивацией и с моей помощью ты можешь спуститься и на 18-й, но сможешь ли ты вынести из этого пользу для себя, тут уж полагайся лишь на свою судьбу», — сказал старик и, не дожидаясь согласия от Ван Линя, взмахнул рукавом. Ван Линь тут же ощутил волну невероятной силы, которая накрыла его с головой. В его сердце закрались опасения, но он не стал противиться и сохранил все то же уважительное выражение. Подхватив Ван Линя, Дао сделал шаг, и все вокруг накрыло волной жара. Под его ногами тут же появился круг, наполненный чем-то похожим на лаву. Он горел черным пламенем. Через миг это пламя поднялось в воздух и поглотило Даоса. В ту же секунду силуэт Даоса исчез, и вместе с ним тень Ван Линя также испарилась 17 уровня. Ван Линь только успел почувствовать, как волна жара ударила в лицо, и в этом жаре чувствовалась едва заметная сила основ. Когда эта волна накрыла его, в его сердце закрылся страх, но еще больше в нем было различных подозрений. Перед глазами зарябило, а когда снова прояснилось, Ван Линь увидел, что находится в комнате размером всего в 100 джанов. Вокруг было черным-черно, и только в центре горел слабый огонек, который едва сиял, поэтому вокруг царила темная аура, словно бесчисленные призраки обитали в этой темноте, или же они сливались с ней и кружились вокруг этого света, постоянно пытаясь его проглотить, но каждый раз этот слабый огонек прогонял их от себя. «Это место и есть 18-й уровень, а этот огонек — сила основ клана Рун. Ты можешь попытаться постичь его. И если у тебя что-то получится, считай, что это знание принадлежит тебе». Голос старика Даоса эхом прозвучал вокруг. Ван Линь помолчал немного, затем обратил свой взгляд на огонь. Едва он посмотрел на огонь, его душа вдруг содрогнулась, словно от огня к нему направилась волна странной силы, которая вошла прямо в его сердце и душу. В этом огне заключилась какая-то жажда к жизни, понимание, осознание силы. Над самим огнем даже чувствовалась едва заметная аура крови. В следующий миг пламя начало ярко разгораться. Ван Линь только почувствовал грохот у себя в голове, и тут же в его мозг потекла бешеная волна информации. Этой информации было слишком много, и она была очень сложной, без конца и края, так что казалось, что голова Ван Линя сейчас разорвётся на части. Почти сразу в глазах Ван Линя появился странный свет, и левый глаз превратился в солнце, а правый стал луной. Все его тело заполнило понимание пути кармы. В его голове появилась пара рыпиньян. Они закружились и стерли все лишние мысли, и в конце концов в голове Ван Линя осталась невероятная картина, от которой его сердце содрогнулось. В этот миг внутри темной комнаты рядом с Ван Линем появился силуэт Даоса. Он внимательно посмотрел на Ван Линя, и в его глазах отразилось одобрение. Он произнес, обращаясь сам к себе. «Неплохо. Если этот парень на таком уровне сможет постичь силу основ клана Рун, он и правда неплох. Еще немного последить за ним, и можно будет включать его в строй Судзаку». Ван Линь сейчас был полностью погружен в бескрайнее звездное небо. Он смотрел и видел вокруг бесчисленных бессмертных, идущих по белым облакам, а также различные артефакты, а перед ними — огромные размером в несколько джанов и даже в несколько десятков джанов, и даже в несколько сотен джанов руны, написанные на желтой бумаге. Перед каждой руной стояло множество странных людей. Их одежды почти не отличались от одежд культиваторов, но только на ней еще были изображены тотемные растения клана Избранных Бессмертным. Разница была лишь в количестве листков на этих растениях. Между бровей у всех этих людей сияли руны. Это была великая битва. Когда обе стороны столкнулись, они стали использовать множество техник бессмертных, а что касается тех людей с рунами, их божественные способности были особенно странными. Главным элементом в них были руны, и каждая из них была способна запечатать с собой весь мир. так что изначальная сила неба и земли вокруг содрогалась. Очень скоро Ван Линь увидел, как перед одной из бумажных рун, размером в несколько сотен джанов, один старец, на одежде которого красовалось тотемное растение с множеством листьев и даже с одним золотым листком, раскинул руки в стороны. Руны снаружи его тела тут же полетели вперед, и в тот же миг все звездное небо строгнулось. Раздались крики множества бессмертных, тела которых беззвучно накрывали эти руны, отбирая у них изначальную энергию бессмертных. И в этот напряженный момент откуда-то издалека сверкнула черная вспышка, из которой показался человек. Его лица нельзя было разглядеть, но как только он появился здесь, то сразу вступил в схватку с тем руническим старцем. В одно мгновение этот человек, накрытый черным сиянием, правой рукой коснулся лба старика, резко дернул на себя и вырвал с корнем сгусток пламени, наполненный жизненной силой. Как только пламя оказалось снаружи, оно сразу же потухло и превратилось в бесчисленные искры, которые рассеялись вокруг. Одна из этих искр подлетела к Ван Линю и в одно мгновение отпечаталась у него на лбу. Лоб Ван Линя пронзила болью, тело начало дрожать, как будто от огромной ударной волны, и его тут же отбросило назад. Причем он летел с такой скоростью, что, казалось, пролетел сквозь само время, и в итоге, ощутив удар грома в голове, он резко распахнул глаза и проснулся. Очнувшись, он сразу посмотрел на сгусток огня, и чем дольше он смотрел, тем больше ощущал, что это было то же самое пламя, которое вырвалось из точки между бровей того рунического старика. Все, что он увидел только что, казалось иллюзией, но только это ощущение боли во лбу напоминало ему, что все случившееся произошло на самом деле. Ван Линь машинально потер лоб, но там ничего не было. В этот самый момент в регионе планет Альянса через звездное небо со свистом летел огромный камень. Он направлялся прямо в западную часть региона, и на камне стоял человек, одетый во все огненно-красное, его глаза горели безжалостным льдом. Он смотрел вдаль и сам себе говорил: «Сему, истинный бессмертный из региона Лутянь, надеюсь, ты не окажешься слишком слабым противником».